Иван обернулся к хрягу и тут же отдернул голову. Поглядел на гряха, и ему стало совсем плохо. Никаких киберов-хархарян не было. Не было и в помине. По бокам от него, удерживая в руках концы тяжеленной железной цепи, стояли две стройные высокие женщины. Иван не верил глазам своим. Одна была русоволосой его подругой по несчастьям в этом мире, Ланой. Другая. Другая словно вынырнула из царства мертвых не иначе. Это была его, погибшая в пространстве жена его света. «В зале отдохновений хорошо», — пророкотала сверху. «Оставайся тут. Не пожалеешь». Иван вроде бы и понимал, что эти две женщины — миражи, фантомы, что они еще более мертвы, чем киберы, все эти хмаги, хмыги, хряги, гряхи и прочая нечисть. Но как заставить глаза не видеть? Как отпихнуться от того, что рядом, что можно пощупать, взять в руки? Он дернул конец цепи, которую держала Света, на себя и почувствовал прикосновение живого, теплого тела. «Это правда?» – спросил он растерянно. «Это ты?» «Здесь все правда», — донеслось сверху. «Не сомневайся». Он притянул к себе Лану. Она была не менее жива и трепетна. Иван еще раз взглянул поочередно на обеих и остолбенел. Только что у каждой было свое лицо, каждая имела неуловимые и вполне осязаемые, только ей присущие черты, и вдруг лица их стали сходны, как у близнецов. Ивану показалось, что он видел эти лица, точнее, это одно лицо, и видел совсем недавно. Он ухватил женщин за руки, стряхнул их и заорал, но не им, а обращаясь вверх, задирая голову к сводам. «Мне не нужна такая правда, не нужна!» Наверху что-то или кто-то, тяжело, с натугой, вздохнул, и все исчезло.